Дорогие друзья, я думаю, все мы очень рады, что сегодня у нас подростковое общение. И мы рады, братья-служители, кто приехали, уверен, что и вы рады, потому что это ваше общение, это ваш праздник. И то, что сегодня вот предложена эта тема, это очень важная тема, это очень насущная тема. Тема о рождении свыше. Вы знаете, я даже больше того скажу. Это самый главный вопрос в жизни человека. Рожден ли я свыше? Это самый важный вопрос. И сегодня, вот рассуждая над этой темой, вы поймете, что это самый важный вопрос. Рождение свыше. Я прочитаю текст Писания. Евангелие от Иоанна. Об этом рождении свыше говорил Иисус. У него однажды была беседа с одним человеком глубокой, глубокой ночью. Как его звали? Его звали, правильно, Никодим. Этот человек, он пришел к Иисусу ночью для беседы. Почему ночью? Ну, возможно, он боялся окружающих, их мнение, и пришел ночью. Но у этого человека были серьезные вопросы. Он пришел к Иисусу, и когда они встретились, он сказал Иисусу такие, вы знаете, ну, приветливые, ласковые слова. Я их прочитаю. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И вот Иисус, отвечая ему, говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Пятый стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Вот это первое повествование вот в Новом Завете о рождении свыше. Хотя надо отметить, что о рождении свыше Господь пророчески еще сказал об этом в Ветхом Завете. Рождение свыше – очень важный вопрос в жизни человека. Почему? Потому что от рождения свыше зависит два события. Какие эти события? Первое событие – это увидеть Царство Божие. И второе очень важное событие – войти в Царство Божие. Я думаю, вот когда-то вам приходилось смотреть, ну, некоторые снимки или в учебнике по истории, ну, фотографии определенных дворцов. Вот у нас, допустим, в Санкт-Петербурге есть красивейший дворец, Зимний дворец, да. Есть в Петергофе там имение Петра, там тоже очень все красиво. И когда-то туда никто не мог заходить, только вот люди, окружающие царя. Сегодня это музей, кто-то может туда войти. Прошло время, много времени прошло. Так вот, это все земные царства. Это все земная красота. Но у Господа Иисуса Христа было такое желание. Он уже приготовил небесное царство, и Он для этого пришел на землю, чтобы человек мог с этой земли пойти в Его царство. Но для того, чтобы увидеть, и для того, чтобы туда войти, необходимо рождение свыше. Вот это самое первое, что я хочу, чтобы вы запомнили. Для того, чтобы увидеть и войти, нужно родиться свыше. Это первая мысль у меня к вам. Вторая мысль. А что происходит в нашей жизни при рождении свыше? Вы знаете, иногда в нашей жизни мы так и измеряем. А что мне от этого будет? когда мы идем учиться в музыкальную школу, в художественную школу, когда идем, переходим из класса в класс, и иногда не, вот тот, кто не хочет учиться, зачем это мне надо, что это мне даст, я лучше пойду работать на памятнике, да, или лучше поеду на пасеку, где пчелы, или, может быть, еще где-то поработаю, зачем мне надо вот это, и мы думаем, а что мне это даст, вот я лучше что-то другое приобрету. Рождение свыше. Я прочитаю такой текст Писания, он записан в послании к римлянам. И мы постараемся сейчас понять очень великую, важную истину. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Это событие произошло в далекой древности. Это событие произошло с самыми первыми людьми на земле. Как их звали? Самых первых. Как звали? Адам и Ева. Очень правильно. Адам и Ева. И вот с ними произошло это событие. Они жили в раю. К ним приходил Господь. Они с ним общались. Это было замечательно. Самые совершенные условия Бог создал для Адама и Евы, поместил их туда и сам приходил с ними и общался. Ну вот произошла трагедия. Господь им сказал, вот в саду было очень много деревьев, и очень красивые, очень питательные. Я думаю, сегодня половина тех деревьев не осталась на этой земле. Но Господь им только сказал, вот есть там одно дерево, вот от него не ешьте. От всех деревьев ешьте. Особое было дерево, это в центре сада, это дерево жизни. Это образ Христа, он в центре жизни должен быть. И вот они жили, не знаем сколько, год, два, пять, десять, мы не знаем сколько прошло. Но потом Ева подумала, когда ее лукаво искусила, почему бы не попробовать? Она посмотрела на это запретное дерево, на запретные плоды. Ой, какое же оно красивое, оно, оказывается, знание дает. Оно, оказывается, вот, ну, вот тут столько много ну, приоритетов дает. И впала в искушение. Взяла, сама ела и мужу дала. И произошла трагедия. Они сделали грех. Грех – это непослушание Богу. Они сделали грех, и вот с этого момента произошла трагедия. Когда Бог в очередной раз пришел, Адам скрылся от лица Божьего. Грех производит разделение между человеком и Богом. Грех лишает человека славы Божьей, присутствовать с Богом. Человек не может, потому что сделал непослушание. Всего одно непослушание. Лишены славы Божьей. Так произошло с Адамом и Евой. И от Адама и Евы Бог произвел весь род по всему лицу земли, и люди лишились права общаться с Богом. Ну вот, по милости Божьей, мы читаем послание к Ефесянам во 2 главе, мы читаем такое слово, «И вас, мертвых, по грехам и преступлениям Он оживотворил». Это фраза «нас, мертвых». Вот здесь у нас сейчас собрание мертвых и живых. Я не знаю, сколько здесь живых, а сколько здесь мертвых. Не знаю я. Да, хотя вы все вроде бы живые, да, кажется, физически мы все живые, а вот духовно, духовно, кто-то здесь живой, а кто-то здесь мертвый. Как это определяется? Человек, у которого нет общения с Богом, это человек мертвый духовно. И вот этим людям, которые все согрешили, лишены славы Божьей, нас, мертвых, Господь оживотворил со Христом. При возрождении происходит очень такое вот событие чрезвычайно важное. Чрезвычайно важное. Апостол Иоанн об этом говорит. мы теперь дети Божии. А кем же человек является, пока он не возродился? А он является чадом дьявола. Очень страшно. Очень страшно. Или я чадо Бога, или я чадо дьявола. Я уверен, что никто из вас не хочет быть чадом дьявола. Но человек, который не общается с Богом, это чадо дьявола. Христос сказал когда-то так прямо людям взрослым. Это были люди, знающие закон, Писание. И Он им так сказал: «Ваш отец дьявол, ибо вы хотите исполнять похоти отца вашего дьявола». Человек, нерожденный свыше, это человек, который имеет отцом дьявола. Вот такая вот опасность. Вот такая опасность. Но при возрождении человек становится чадом Божьим. И апостол Иоанн об этом говорит в первом послании, 3 главе, стих 2, он говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Вот что дает нам рождение свыше. Оно меняет наш статус в этом мире. Мы стали чадами Божьими. Я расскажу один пример. Его рассказывал на одном из общений Григорий Васильевич Костюченко. Пример произошел, это лично с ним. Он вырос в неверующей семье. Но я думаю, все, наверное, вы знаете дедушку Гришу. Все знаете? А ну-ка, кто знает его руки? Руки приподнимите, а? Ну, все знают, да? Все знают. Особенно Тимошевск. Там его много внуков. Вот, и правнуки, наверное, есть. И вот он как-то рассказал такой случай. Он рос в неверующей семье, и один мальчик пригласил его на собрание. А дедушка Гриша говорит: а что такое собрание? Он сам тогда был тоже мальчиком. А что такое собрание? А вот там мы дома собираемся. Он говорит: пойду, конечно, и пошел. Он пошел на собрание. И когда пришел на собрание, когда послушал, как поют, как читают, когда он услышал, что Иисус пришел в мир, чтобы вместо нас умереть на Голгофском кресте, наши все грехи. И он тебе сразу вспомнил о всех моих грехах. И я не помню, только в первый случай или во второй, но он сразу же покаялся. Хотя у них в семье все были неверующие, но он сразу покаялся. И получил рождение свыше. А вот этот мальчик, который его пригласил, он не покаялся, хотя он и пригласил на собрание, сам не покаялся. И вы знаете, потом он устыдился Господа, а потом он погиб. И он прожил совсем немного времени и погиб. А я вот так представляю. А вот если бы тогда дедушка Гриша не пошел в собрание, а если бы он тогда не покаялся, а неизвестно, смог бы он еще когда-то покаяться, смог бы он когда-то посетить собрание. А потом Господь его призвал на путь Божий, а потом он стал служителем церкви, а потом служителем совета церквей, а потом и вот до 80 лет он трудится на ниве Божьей, потому что стал чадом Божьим. Третий у меня вопрос. А как это происходит? Как это происходит? Вот это рождение свыше. Как это происходит? Это происходит через покаяние. Что такое покаяние? Покаяние – это греческое слово. Оно имеет такое произношение – метаноя. То есть перемена образа мышления, жизни. Как это происходит? Вот сейчас один из текстов, который я прочитаю. Это текст, записанный в послании к Ефесянам. Вторая глава, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Благодатью вы спасены через веру». Вот благодать. Оказывается, вот рождение свыше – это благодать. Как это происходит? Вот те, которые у нас здесь уже покаялись, у нас уже есть некоторые из подростков, члены церкви. А я бы попросил, вот из подростков, кто члены церкви? Вы поднимите руки, пожалуйста, а? Руки поднимите. Ну, есть у нас вот, раз, два, так, а еще? Вот три, А здесь 4, 5. И все девочки. А почему мальчики не спешат каяться? Ой, как плохо. А девочки вот опередили вас, мальчики. Ну, я думаю, вам надо исправиться, мальчики, в этом. А вот как это происходит? Я бы сейчас, если вот их попросил, они бы вам рассказали, как это происходит. Это благодать Божия, когда мы, присутствуя на служении, или даже дома, читая Святое Писание, или слушая проповедь об Иисусе Христе, о Его голгофских страданиях, человек начинает понимать, что он грешен, он виновен перед Богом, и Иисус за него умер на Голгофском кресте. И вот в сердце происходит переживание. За меня умер Иисус, а я грешен. Совесть осуждает за грехи. Вот это сердечное переживание сразу наполняет сердце человека. Он вспоминает, где он, что делал, как делал. Становится стыдно перед Богом. А Господь стоит у дверей сердца и стучит. И Он желает войти в это закрытое сердце. Мы уже говорили с вами, что мертвый человек – это человек, у которого нет общения с Богом. Я уверен, и на этом служении это переживание коснется ваших сердец. Господь поможет вам увидеть себя. Господь осветит вас светом своего слова, и вы поймете, что такое грех. И вам станет стыдно перед Богом, перед мамой и папой, когда обманывали, перед братьями и сестрами, когда что-то делали плохое. Вам станет стыдно за самих себя, за тайные греховные поступки, которые были сделаны, за которые судит совесть. И вот когда вот эти чувства наполняют сознание, это и есть Божье внимание к вам. Господь Иисус стоит у двери сердца, как в книге Откровения мы читаем, «Се стою у двери и стучу. Если кто откроет дверь, войду к нему». Покаяние – это открыть дверь для Бога, чтобы Он вошел в вашу жизнь, а потом изменить образ мышления, образ жизни с Богом, без Бога. Это невозможно. Изменить жизнь. Я уверен, многие из вас, делая какие-то плохие греховные поступки, об этом переживали, судила совесть, давали себе слово, больше не буду. Но потом опять это происходило. Я вспоминаю, вот здесь же в Белореченске, я уже когда-то об этом рассказывал, но я только немножечко напомню. Здесь в Белореченске много лет тому назад, вот мне сейчас 51 год, а когда я покаялся, мне тоже было 13 лет. И я покаялся здесь в Белореченске. Вообще Белореченск всегда любил молодежь и детей. Здесь раньше очень часто проходили молодежные и подростковые общения. Вот давайте даже мы посчитаем. Вот мне сейчас 51, а когда я покаялся, мне было 13. Сколько лет тому назад было это общение? Сколько? 38 лет назад. Было вот общение, ну, немножко чуть поменьше, чем здесь мы. Нас было человек 200 тогда. И вот Господь, мое сердце, вот с самого начала, началось собрание, и Господь, мое сердце стучит, и мне стыдно за всю мою жизнь, такую вот нехорошую жизнь, и мне хотелось покаяться. А те, кто рядом со мной, они покаяться не хотели. Они смеялись, разговаривали, жвачек тогда не было. Они по семечке аккуратно доставали из кармана, и вот так, пока не видно, раз, и щелкали. Но тогда жвачек не было. А сегодня есть жвачки. Кто-то может впасть в искушение жвачечку взять, а кто-то может в искушение упасть в кармане там сообщение кому-то отправлять, и отвлекаться будут от слышания слова. Этого нельзя допускать. И вот я стою и переживаю: Господи, мне так хочется помолиться, а мне так трудно, мои друзья меня не понимают. И вы знаете, и я покаялся на этом общении, но самый последний грешник, уже никто не каялся, уже заканчивалось собрание, уже брат заканчивал, как мы говорим, благодатью. И я тогда понял, что я опаздываю, и я стал молиться и каяться. Это было 38 лет назад. И я благодарен Богу, что Бог мне подарил эту милость. Что дает покаяние? Что дает возрождение? Это последнее, на что я хочу сейчас обратить внимание, и еще несколько минут мы поразмышляем. Что дает покаяние и возрождение сегодня? Я расскажу, что оно дало мне. Я в моем детстве, основное мое занятие было, до обеда я учился в школе, а после обеда я пас овец. У нас были овцы, козы, коровы, и не только своих, и чужих. И после обеда я вот там выходил, и у нас были места специальные у реки, я их там пас. И вот вы знаете, я приехал после покаяния, и мне надо опять пасти овец, коров, коз. Как вы думаете, какое животное самое вредное? А? Коза. Вот так и говорят, вредная коза, да? Они такие вредные, они такие хитрые. И у меня был кнут такой большой и палка. Я, если успею ее догнать, то кнута ей дам. А если не успею, хоть палку запущу. И вы знаете, вот я покаялся, приехал домой. Ну, выгоняю, вернее, открыл ворота. А животные очень с большим удовольствием выходят из дома, прям, ну, из сараев своих. Они выбегают и быстрее туда. Ну, я за ними иду следом. Но вот овцы и коровы, они послушны. Они знают, куда можно, куда нельзя идти. И они идут только туда, куда можно. Но козы, это такое вредное животное. Даже вот дьявола, если рисуют, то с козьей его вот физиономия часто рисует. Вот такое вредное животное. И вот однажды одна коза как заскочила в огород к людям там. И там поедает у них что-то, ну что там было посажено. А я как это увидел? Я за ней бегу. Ну, в другой раз я бы палку пустил, а я, не знаю, мне так жалко ее стало. Я так вот не могу даже на нее и закричать. Я бегу, догоняю. Значит, схватил ее за рог, толкаю и говорю ей, уходи, уходи, этого ж тебе нельзя есть. И сам себе удивился. А как же это так получается? Я так раньше на них злился, кнутом их бил, палкой, а теперь не могу. И я понял. Во мне что-то произошло. Вот после того покаяния во мне что-то произошло. Я стал другим человеком. Покаяние меняет нашу жизнь. Что дает нам покаяние? Я прочитаю такой текст Писания. Текст Писания, он записан в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Иоанна, первая глава, 12 стих и 13. «А тем, которые приняли Его, Иисуса, который стучит у дверей, тем, которые приняли Его, Он дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, но от Бога родились». То есть не от физических родителей, а уже от Бога. Духовное рождение. Бог вошел в жизнь мою. Бог входит в жизнь нашу. И вот здесь я хочу выделить это слово. Дал власть быть чадами Божьими. Вот быть рожденным свыше и иметь вот эту власть чадами Божьими, это большое преимущество. Почему? Я немножечко приведу тоже некоторые примеры. Почему есть преимущество возрождения? Потому что мы становимся детьми Бога. И на небе у нас Отец. Если наш физический Отец не все может, то Бог, который на небе, может все без исключения может Бог. Я расскажу один пример из моей жизни. Вот когда я покаялся, я увидел в моей жизни, ну, большие перемены. Даже однажды был такой случай. Я пришел в школу, хотя вот по некоторым предметам я всегда отлично учился, вот, и пришел в школу, ну, по определенным случаям, не от меня зависящим, я не выучил уроки. Я не выучил урок по геометрии, а я учился отлично по геометрии. Это был мой любимый предмет. И учительница всем поставила двойки, а моя фамилия была самая последняя, и она потом даже не спрашивает у меня, вот, знаю я или не знаю, она последний меня вызывает, говорит, иди к доске, и объясни всем этим бестолковым, что можно выучить было эту теорему. А я даже ее не читал. А вы знаете, пока вот она всех проверяет, а я успел найти в геометрии эту теорему, только успел ее прочитать, дома я не читал. Я здесь только успел прочитать, и она меня вызывает к доске. Я вышел туда и молюсь: Господи, не по моей вине, но так получилось, что я не мог быть тогда дома, и портфель был, ну так получилось в жизни. Я не мог выучить, она меня поставила к доске, отвернула доску, вот такие доски у нас были отворачивающиеся, ну как и сейчас есть доски. И говорит: вам 2 минуты, подготовьтесь. Она тут всех ругает, стыдит. А я туда встал, и самым первым делом, что я сделал, как вы думаете? Помолился. Я молюсь: Господи, во имя Иисуса Христа, ну если я Твое дитя, ну окажи мне милость. Не по моей вине я не выучил этот урок. Господи, ну дай мне откровение к пониманию этой теоремы. И вы знаете, я же только успел ее прочитать, доказательства не успел прочитать. И я начал что-то писать. Пишу одну мысль, там, другую, третью, четвертую. И что-то написал, и что-то у меня получилось. А сам переживаю, так или не так. И вот она потом на повышенном голосе говорит: так, отворачивайте доску, объясняйте. Она была уверена на 100%, что я выучил этот урок. Я поворачиваю доску и очень боязно доказываю эту теорему. Когда я закончил, учительница взяла, у нее была указка такая большая, и со всего маху как ударила по столу и как закричит. Я думал, я неправильно что-то сделал. Она как закричит: вот, бестолковые вы, человек же выучил, смог, а вы. И еще наговорила им, кто они. А у меня из глаз потекли слезы. Я так умилился, сказал: Господи, это Ты, это не я. Это Ты помог мне. Возрождение. Оно делает нас... Но это только не тогда, когда мы, знаете, ленимся и не учим, а потом Бог даст. Бог тогда не даст. А вот когда, если сложились так обстоятельства, рождение свыше, оно вводит нас в особый статус. Мы дети Божьи. Дал нам власть быть чадами Божьими. 2 еще коротенькие мысли. Что значит власть быть чадами Божьими? А написано так: лукавый не прикасается к нему. В этом мире князь мира всего дьявол, и он ходит вокруг нас, как рыкающий лев. А рожденный свыше, имеющий общение с Богом, лукавый не прикоснется к нему. А мы читаем: ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. А мы читаем, что рожденный свыше имеет Иисуса Христа добрым пастырем, а Иисус сказал: из руки моей никто не похитит вас. Рождение свыше. Как много оно дает, и особенно вот в подростковом возрасте, когда вот обращение идет это к Богу, покаяние, когда человек принимает Иисуса в сердце, когда начинает любить Писание, когда начинает молиться, общаться с Богом, когда исповедуется в своих грехах. Очень известная личность жила в прошлом столетии, вернее, родилась в прошлом столетии. В 20-м году прошлого столетия родился мальчик, его звали Ярл. Отчество у него было Николаевич, а фамилия у него была Пейсте. Может быть, вы слышали. Но ваши родители, все без исключения, это имя очень хорошо знают. Яр Николаевич Пейсте. Он покаялся в 14 лет. Они тогда с родителями, его родители были миссионеры в Китае, хотя они жили в Уссурийске. Они поехали с благовестием в Китай. Там его отец был миссионером, там он покаялся, потом он вернулся в Уссурийск, а потом они уже выехали в 1935 году в Соединенные Штаты Америки. Там он прожил всю жизнь. Он покаялся в 14 лет. И знаете, что я хочу вам сказать? Он 50 лет отстоял у микрофона. Это самый известный радиопроповедник, радиомиссионер, который посвятил этому свою жизнь. Я вспоминаю, когда в начале 90-х годов Яр Николаевич Пейсте приехал в Россию, и проповедовал на стадионах. Туда приходили и верующие, и неверующие. И когда он объявил, дорогие слушатели, я видел эту картину такую, я хочу спросить у тех, я посвятил радиомиссионерству всю свою жизнь, я хочу спросить, кто слушал мои проповеди, кто покаялся от моих проповедей. И там, где были верующие, было поднято очень много рук. И он прослезился и сказал, слава Богу, что мое служение было не напрасно. Я тоже, когда был маленький, такой, как вы, у нас не было таких вот там церкви, ну, большой церкви, у нас было всего там несколько бабушек. Собрания были очень такие вот печальные, как мне казалось. Но вечерами у приемника мы слушали эти проповеди. Рождение свыше. Оно поменяло жизнь этого человека, и он посвятил свою жизнь и принес очень много благословения. Николай Петрович Храпов покаялся в 9 лет. В 9 лет. Это человек, который написал замечательную книгу «Счастье потерянной жизни». Это человек, который стал служителем церкви, служителем совета церквей. Человек, который много потрудился и принес много благословения. Я уверен, рядом с ним были юноши, которые не покаялись, дети, и жизнь их сложилась очень плохо. Возлюбленные дети. Я что хочу в заключение сказать. Вот есть такой текст Писания, послание к евреям, 3 глава, 15 стих. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Это мое пожелание к вам. Когда услышите глас его, не ожесточите. Пусть Господь благословит вас понять, как много дает возрождение свыше, через покаяние. Мы становимся чадами Божьими. Мы имеем власть быть чадами Божьими. Бог в нас, Бог вокруг нас, ангелы Его вокруг нас. Наша жизнь пройдет не напрасно. Я хочу сейчас пригласить к молитве. Я хочу сейчас пригласить к молитве тех, кто уже получил рождение свыше. У нас будет призыв к покаянию в конце нашего служения. И тут будет призыв для тех, кто еще не рожден свыше. А сейчас я хочу пригласить к молитве тех, кто уже рожден свыше. Давайте поблагодарим Бога, что Бог возродил нас свыше. И помолимся за тех, кто еще не рожден свыше. Аминь. Склонимся на колени, будем молиться.